Глава вторая. Я вышел на перрон и сразу же увидел ее. Сун Лимин стояла у вагона в черном плаще, прижимая к груди белую табличку с моим именем. Для китаянки она была слишком высока и неправдоподобно красива. Гораздо красивее, чем на фотографии в интернете. Черты ее лица, прямой нос, чувственный рот, округлый подбородок подкупали идеальной правильностью. На всем облике девушки лежала печать аристократической утонченности. Ее непокитайски огромные глаза были полны безмятежности, но вместе с тем их черная глубина, казалось, мягко вбирала окружающее пространство, сминала его и неумолимо засасывала в космическую бездонность, притаившуюся за радужной оболочкой. Сун Лимин стояла неподвижно. Сун Лимин стояла неподвижно, словно изваяние, и в то же время создавалось впечатление, что она парит над сотнями ярко одетых низкорослых китайцев, оживленно сновавших вокруг. В своей отрешенности она казалась бесконечно далекой и недосягаемой для остального мира с его шумом и суетой. Впрочем, ощущение холодной неприступности, якобы исходившей от фигуры и лица Сун Лимин, тут же рассеялось. Едва я приблизился к ней сбоку, огласил воздух отрепетированным «Нихао!» «Ой, привет!» — радостно воскликнула девушка, поворачиваясь ко мне всем телом. Взгляд ее, за секунду до этого погруженный в иные сферы бытия, тут же оживился, стал теплым и лучистым. «Ты что, знаешь китайский язык?» «Дуи!» — с самым небрежным видом проговорил я, словно разговаривать по-китайски было для меня самым обыденным делом. «Нихао ма?» «Вухенхао», глядя с каким-то детским восхищением, ответила Сун Лимин. «Нина?» «Нина?» — удивленно переспросил я, искренне полагая, что она, подобно китайским собратьям, решила называть себя по-русски для моего удобства. «Ты хочешь, чтобы я звал тебя Ниной?» «Но мне больше нравится твое настоящее имя». Несколько секунд девушка с недоумением смотрела на меня, а потом расхохоталась. Ей было так смешно, что она даже выронила из рук табличку. «Ну ты и шутник!» — с очаровательной наивностью в голосе воскликнула Сун Лимин. «А я-то и вправду поверила, что ты говоришь по-нашему!» Я с таинственным видом вытащил из кармана листок, где студент написал несколько китайских предложений. Выразительно прочел две последние фразы из своего лингвистического арсенала. «Вудэхан юшу, дэбухау, зайджан». И, театрально поклонившись, убрал разговорник обратно. «Ой, тебе надо в цирке работать!» Качая головой и вытирая слезы смеха, сказала Сун Лимин с той же подкупающей детской непосредственностью. «Я 100 лет так не хохотала!» Я молча усмехнулся. Глядя на меня, вряд ли кому-то в голову могла прийти такая мысль. Мне, сутулому дохляку, со взглядом из-под лобья и вечно хмурым лбом, на котором уже в 20 лет поселились нестираемые морщины, и вдруг на арену цирка, да в клоунском колпаке, и впрямь обхохочешься. Вслух я, конечно, ничего не сказал, чтобы милую Сун Лимин в первый же день не начала тошнить от моего брюзжания. Я просто улыбнулся девушке и последовал за ней к выходу из вокзала. Позади меня, прихрамывая, катился неудобный отцовский чемодан. У него с незапамятных времен было поломано колесо, и, наверное, с тех же времен на его потрескавшейся рыжей коже остался ярлык иностранного аэропорта, где когда-то приземлялся старик. Мы вышли на привокзальную площадь. Ее чудовищные размеры потрясли меня. Мощенная серыми плитами, территория простиралась так далеко, что края наполовину скрывал белесый туман. Однако настоящий шок пережил я при виде огромного скопления азиатов, наводнявших пространство перед вокзалом. Многотысячная армия проворных китайцев напоминала живую массу. Она волновалась и желеобразно перетекала из стороны в сторону, словно увлекаемая порывами ветра. Частицы этой массы сталкивались, разлетались и вновь сближались, проникали друг в друга и устремлялись кто куда. Броуновское движение сопровождалось оглушительным шумом, гортанными выкриками и непрестанным гудением, как от электропроводов с высоким напряжением. Внезапно вспомнился мой предрассветный сон. Так вот же они, тысячи живых иероглифов, готовых смять и безжалостно растоптать все на своем пути, если, не дай бог, попадешь им под ноги. Сейчас смысл моего метафорического видения прочитывался максимально прозрачно и ясно. Выходит, странный сон снова предвосхитил явь. Он будто подготовил меня к реальному столкновению с великим китайским народом. Глядишь, скоро и мои приятели Гао с Хуаном явятся во плоти. Обалдев от света представления на привокзалье, я не сразу сообразил, что Сун Лимин тянет меня к стоянке такси. Они выстроились длинными рядами слева от выхода. Девушка шагала впереди, уверенно лавируя между шебутными китайцами и автомобилями. «Идем быстрее!» — деловито крикнула она через плечо. «Иначе будем целый час стоять в очереди за машиной!» «А может, лучше по телефону такси вызвать?» — неуверенно предложил я. «Это еще зачем?» — удивилась моя провожатая. «Ну, дешевле будет!» — изо всех сил стараясь не отставать, объяснил я. «Наверняка таксисты на вокзале втридорога берут. У нас, по крайней мере, так». «Не говори глупостей!» — фыркнула Сун Лимин. «Мы же не в России. Здесь все по счетчику платят». Я почувствовал себя жалким кретином. Стыдно признаться, дожив почти до 40 лет, я даже в России нигде не бывал, кроме родной провинции. И вдруг, как с корабля на бал, попадаю из сонной глубинки в кипящей жизнью Харбин, где 10 миллионов человек живут по законам огромного мегаполиса, а я тут со своими сельскими правилами лезу. Но не идиот ли? Опустив голову, чтобы китаянка не увидела мои пылающие щеки, я дал себе слово впредь не соваться с дурацкими распредложениями. Нам повезло сразу же сесть в свободный автомобиль. Водитель, пузатый, как статуя Будды, и столь же невозмутимый, тронулся с места и включил счетчик. Высветилась посадочная сумма в 8 юаней. Он повернул голову и выстрелил в Сун Лимин вопросом на своем наречии, будто хрипло кашлянул два раза. Та что-то кратко ответила и обратилась ко мне. «Ты хочешь поехать в гостиницу или немного покататься по Харбину?» — спросила она. «Можно посмотреть какие-то достопримечательности, а то завтра времени на это уже не будет». «Ну, конечно, давай прокатимся по городу», — отозвался я. «Не то чтобы мне хотелось поскорее совершить обзорную экскурсию. После долгой поездки я бы с большей радостью забрался в горячую ванну. Но сидеть рядом с Сун Лимин было так приятно, что я немедленно согласился». Получив от меня ответ, девушка дала указание водителю. Тот флегматично кивнул. Он осторожно вырулил с площади на шоссе и покатил по идеально ровному асфальту. Удручавший меня туман мало-помалу рассеялся. Лучи солнца разогнали монолитную серость, и неожиданно открылось дивное многоцветие Харбина. Небо опрокинуло на город пронзительную синеву, окутав прозрачной голубоватой дымкой все вокруг. Белые и кремовые высотки, обтекаемое строение с зеркальными панелями, лихие завихрения дорожных развязок и даже полотно автострады. Я пребывал в молчаливом восторге от красоты, мелькавшей за окном. Разумеется, я видел тысячи фотографий с видами зарубежных городов, запоем смотрел передачи о чудесах света, но на его погружаться в чудо мне пока не доводилось. Наверное, именно поэтому я не до конца верил в реальность происходящего. Сун Лимин увлеченно щебетал, рассказывая о зданиях, парках и площадях, проплывающих мимо. Поначалу я честно слушал. Пытался запомнить диковинные названия этих мест, но потом незаметно переключился на саму девушку. Рассказывая что-то о видах из окна, китаянка иногда касалась меня рукой. И центр моего внимания совершенно естественно смещался к ее ладони, пальчикам, густым черным волосам. Вслед за центром внимания смещался я сам. И тогда мы ненароком соприкасались локтями. Тут же тактично отрывались друг от друга, чтобы через минуту снова соединиться. экскурсия оказалась чертовски увлекательной. «Смотри, смотри, башня дракона!» — воскликнула Сун Лимин, указывая на возникшую впереди серую стрелу, что пронзала острием небо. Прильнув к стеклу, я наблюдал, как она медленно приближается, растет, обрастает плотью, а ее монотонная поверхность вдруг становится ажурной и начинает играть на солнце прихотливыми оттенками. Через минуту стрела превратилась в подобие гигантского межпланетного корабля. С близкого расстояния его было невозможно целиком охватить взглядом. «Ты когда-нибудь был в телебашне?» — поинтересовалась Сун Лимин голосом, возвращая меня в чувство. «Нет, конечно», — пожал я плечами. «У нас в городе ее и в помине нет». «Тогда вечером мы обязательно сюда приедем», — объявила девушка. «Будем любоваться Харбином со смотровой площадки». «Что, прямо на самый верх заберемся?» — уточнил я, похолодев. С детства, испытывая панический страх перед высотой, я даже не отваживался один выходить на балкон. «Но не на самый», — беспечным тоном откликнулась Сун Лимин. «Вон до той тарелки поднимемся. Это и есть площадка. Там внутри ресторан и бар. Заодно отметим начало твоего путешествия». «Ладно, посмотрим», — уклончиво сказал я, надеясь до вечера найти какую-нибудь приличную отговорку и не подвергать себя жестокому испытанию. «Смотреть тут нечего. Просто пойдем и все», — категорично заявила китаянка. «Иначе потом всю жизнь будешь жалеть, что упустил такой шанс. А сейчас едем в гостиницу». «Водитель, в гостиницу «Восток».